числе которых были работники обкома партии и прокуратуры, он крупно проигрался в карты. Картежников исключили из партии, выгнали с работы. Березин попросил меня взять Бабина в артель, где хорошо зарабатывали, чтобы помочь ему рассчитаться с долгами. «Как ты думаешь, выгнать из партии из-за какого-то проигрыша, разве это правильно?» — спрашивал меня Бабин. «Неправильно», — отвечал я ему, — «что тебя вообще когда-то приняли в партию, потому что проиграть и не отдавать долг люди в таких ситуациях стрелялись, а в лагерях таких убивали». Он проработал у нас 2 года. Я помог ему организовать самостоятельную артель. В 1964 году, когда я, счастью своей артели, перебрался на Среднекан, он с другой ее половиной отправился в Якутию и там зарегистрировал новую артель. Она разрабатывала месторождение на берегу Яны. Не знаю, в чем он был виновен, была ли на этот раз вообще на нем вина. Многое в республике зависело от настроения руководства, от личных симпатий и антипатий, от телефонных звонков из высоких кабинетов. Особую неприязнь к старателям испытывал Черяев, первый секретарь якутского обкома партии. Он был вхож в кабинеты высшей власти в Москве. К нему прислушивались. Чистолюбивый человек, полностью зависимый от кремлевского покровительства, он старался очернить старателей как агентов капиталистической экономики и противопоставить им патронируемый обкомом государственные комсомольско-молодежные шахты. Об их успехах можно было рапортовать, не вдаваясь в такие мелочи, как расходы на содержание в северных условиях капитальных построек, обеспечение многих тысяч завезенных сюда людей. Каждый новосел в постоянном горняцком городке требовал 3-4 человек, его обслуживающих. Эти расходы не учитывались при расчетах себестоимости добываемого золота. Партийный секретарь был человек грамотный. Он понимал преимущества артельного вахтового метода, способного давать то же количество золота, но без лишних затрат. Мы вели речь не о выборе способа освоения ресурсов государственного или артельного, а о равном праве обоих, об их разумном сочетании. Уязвимость артели была в том, что своим существованием они ни с какой стороны не могли быть демонстрацией преимущества экономики, построенной на жесткой вертикали власти, на обязательной при тоталитарном строе, постоянной политической учебе, бесконечных собраниях, других непроизводительных растратах времени и ресурсов. Артель, конечно, не могла быть знаменем, которым бы победно размахивал обком партии. Задевала Черяева и преобладание в руководстве артелями пришлых людей, а не исконных жителей, которыми обкому легче было управлять. Но так исторически сложилось, что в Якутии, особенно в городах, большинство населения, прибывшие по оргнабору первостроители горнорудных предприятий, геологи, дорожники, речники, сотрудники учебных и исследовательских центров, почти все приезжие. И хотя живущие здесь якуты, эвенки, тунгусы, эвены, ламуты и юкагиры, прекрасные охотники, оленеводы, проводники, никому не уступят в сноровке и сообразительности, к руководству золотодобывающими артелями у них в то время не было навыков, да и желания взвалить на себя эти хлопоты не наблюдалось. Большинство их желало быть каюрами и перевозить грузы на оленьих упряжках. Черяев не скрывал своей нелюбви к старателям вообще, а ко мне особенно, хотя мы не были лично знакомы. Но его настроение для местного партийного и государственного аппарата было сигналом к действию. Предчувствие, что успехи Алдана до добра не доведут, не обмануло меня. По указанию обкома в 1970 году следственные органы возбудили уголовное дело. Не против нашей артели, а исключительно против ее председателя, обвиняя в делах, которые я даже не сразу взял в толк. Речь шла о том, что во время организации артели в период бесконечных перелетов в Москву, Алдан, Иркутск, Магадан, Якутск я тратил на авиабилеты, проживание в гостинице, телефонные переговоры, свои деньги, которые впоследствии артель мне вернула. Разумеется, по решению общего собрания. Какие-то билеты затерялись, я их к оплате не предъявлял. Но два билета сохранились. Их-то и оплатила артель. Следователю, занявшемуся этим делом, трудно было понять, почему оплачивались проездные документы за тот период, когда артель еще не существовала. Как указывалось в материалах дела, я таким образом мошенническим путем получил 421 рубль и обратил в свою пользу. При этом никому не приходило в голову хотя бы поставить рядом другую цифру. За первые два алданских года артель дала более 3 тонн золота. Это, согласитесь, несколько превышает стоимость 3-4 перелетов, оплаты гостиничных номеров, звонков в другие города. Следствие шло в течение года. Хотя руководство «Союз золота» разъясняло многолетнюю практику артели, было принято оплачивать все фактические предварительные расходы по организации производства. Убедить дознавателей было невозможно. Была установка обезглавить артель. Шли бесконечные допросы. Дело разрасталось. Меня спрашивали, почему техника в нашей артели расходует за промывочный сезон столько-то дизельного топлива, в то время как на других предприятиях сжигают другое количество. Для них перерасходовать означало украсть. Я не знал, как еще объяснить, что у нас та же техника,